Сен-Клер только говорил так, а на самом деле его тревога за дочь день ото дня становилась все сильнее. Он с волнением наблюдал за Евой и то и дело твердил, что ребенок совершенно здоров, что это желудочный кашель, который часто бывает у детей, а сам почти не отпускал ее от себя, все чаще и чаще брал с собой на верховые прогулки и чуть ли не каждый день приносил домой рецепты разных укрепляющих снадобий. Не потому, что девочке они нужны, а просто так, вреда от этого не будет. Но если говорить правду, то больше всего причиняла ему боль день ото дня увеличивающаяся зрелость мыслей и чувств дочери. Не теряя своего детского очарования, она бессознательно для себя самой иной раз роняла слова, полные такого глубокого смысла и поистине неземной мудрости, что это можно было счесть озарением свыше. И тогда сердце у Сен-Клера сжималось, он обнимал Еву, словно это нежное объятие могло спасти ее, и клялся самому себе, что никогда, никогда не даст дочери уйти. А Ева всеми своими помыслами стремилась лишь к тому, чтобы делать добро, чтобы согревать лаской тех, кто в этом нуждался. Сердце у нее всегда было доброе, но теперь все в доме стали замечать в ней особенно трогательную чуткость к окружающим. Она по-прежнему проводила много времени с Топси, другими негритятами, но была не столько участницей их игр, сколько зрительницей. По-прежнему смеялась над забавными проделками Топси и вдруг умолкала, и по лицу ее пробегала тень, глаза затуманивались, а мысли улетали куда-то далеко-далеко. «Мама», — спросила она как-то Мари Сен-Клер, — «почему мы не учим наших негров читать?» «Что за нелепый вопрос, Ева? Этого никто не делает». «А почему?» «Потому что грамота им совершенно не нужна. Работать лучше они все равно не станут, они на что другое, кроме работы, негры не годны». «Но они должны сами читать Библию и узнать волю Божию, мама. Все, что нужно, им прочтут». «А мне кажется, мама, Библию надо читать самому, ведь чтец около них не всегда бывает». «Какая ты странная девочка», — сказала Мари. «Мисс Офелия научила Топси грамоте», — стояла на своем Ева. «Да, но ты видишь, к чему это привело? Более отвратительной девчонки я в жизни не видела». «А бедная няня», — продолжала Ева, — «она так любит Библию, ей так хочется научиться грамоте. Что она будет делать, когда я не смогу читать вслух?» Мари ответила, не прерывая своего занятия. Она разбирала вещи в комоде. «Со временем, Ева, у тебя будут другие дела и обязанности, помимо чтения Библии. В том, что ты читаешь вслух неграм, ничего плохого нет. Я сама это делала, когда была здорова. Но как только ты начнешь выезжать и думать о нарядах, у тебя не останется ни одной свободной минуты. Вот смотри, эти бриллианты я подарю тебе к твоему 16-летию. Я тоже надевала их на свой первый бал». «Ах, Ева, если бы ты только знала, какой я тогда имела успех!» Ева взяла футляр, вынула оттуда бриллиантовое колье и устремила на него задумчивый взгляд своих больших глаз. Мысли ее витали где-то далеко. «Какая ты вдруг стала серьезная!» — воскликнула Мари. «Мама, а эти бриллианты дорого стоят?» «Ну еще бы! Папа выписал их мне из Франции. Это целое состояние». «Как бы мне хотелось, чтобы они были мои, — сказала Ева, — и чтобы я могла с ними делать все, что захочу. А что бы ты с ними сделала? Продала бы, купила бы на эти деньги имение в свободных штатах, переселила бы туда всех наших негров, наняла бы учителей, чтобы они учили их читать Библию и писать». Мари рассмеялась, не дав ей договорить. «Да, это настоящий пансион для негров. А игре на фортепиано и рисованию по бархату ты бы тоже их обучала?» «Они бы у меня научились писать и читать письма, и Библию», — твердо сказала Ева. «Я ведь знаю, мама, как им тяжело. Том страдает от того, что он неграмотный, и няня, и многие другие. По-моему, это очень нехорошо, что их не учат». «Ах, перестань, Ева, ты еще совсем ребенок, где тебе разбираться в таких вопросах?» — сказала Мари. «И кроме того, от твоей болтовни у меня разболелась голова». Мари всегда ссылалась на головную боль, если хотела прекратить разговор, который был ей не по вкусу. Ева тихонько вышла из комнаты. но с того самого дня она начала прилежно обучать няню грамоте.